Сейчас прозвучит трагическая ария Ивана Сусанина, заведшего врагов в непроходимый глухой лес и чувствующего приближающуюся расправу над ним. Острота восприятия новизны музыки Глинки примечательно выражена в письмах о России одного журналиста-француза. «Жизнь за царя господина Глинки отличается чрезвычайной оригинальностью. Это правдивый итог всего того, что Россия выстрадала и излила в своих песнях. В этой музыке слышится такое полное выражение русской ненависти и любви, горя и радости, полного мрака и сияющей зари». Это более чем опера, это национальная эпопея, возведенная на благородную высоту своего первоначального назначения, когда она была еще не легкомысленной забавой, а обрядом патриотическим и религиозным. Идея новой оперы на сюжет Руслана и Людмилы возникла у композитора еще при жизни Пушкина. Глинка так вспоминает об этом в своих записках. «Я надеялся составить план по указанию самого Пушкина, но преждевременная кончина его помешала исполнению моего намерения». Первое представление Руслана и Людмилы состоялось осенью 1842 года, ровно день в день через 6 лет после премьеры Ивана Сусанина. С бескомпромиссной поддержкой Глинки, как и 6 лет назад, выступил Адоевский, выразивший свое безусловное преклонение перед гением композитора в следующих немногих, но ярких строках. «На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок. Пусть черви силятся всползти на его стебель и запятнать его, они спадут на землю, а цветок останется». Берегите его, ведь он цветок нежный и цветет лишь один раз в столетие.